Часть вторая. Меняем свою жизнь. Глава пятая. Оцениваем модели поведения. Теперь, когда мы разобрались, как выглядит травма и как она влияет на нервную систему, а также узнали о методиках исцеления, давайте применим эти знания к вашей жизни и процессу восстановления. В этой части книги вы найдете серию тестов, с помощью которых определите 5 наиболее распространенных проявлений дистресса в работе нервной системы. Цель этих тестов — собрать воедино информацию о состоянии вашей нервной системы. Вы получите более четкое представление о том, как она функционирует в данный момент, и узнаете, какие шаги нужно предпринять для улучшения ее работы. Важно понимать, что именно привело к сбою в работе вашей нервной системы, ведь это определяет, какие меры нужны для восстановления. Например, если вы склонны к реакции «бей или беги», вам требуется лечение, которое позволит замедлиться. А если вы тяготеете к реакции «замри», нужны такие методы, которые позволят действовать без страха. Здесь вам не поставят диагноз, как в ходе разговорной терапии, и к рекомендуемому методу исцеления не будут прилагаться инструкции. Смысл этих тестов в том, чтобы пробудить в вас интерес к себе, своей жизни и узнать, как вы относитесь к миру и окружающим людям. Этот подход помогает понять, как функционирует нервная система и осознать, что происходит при реакции на различные стимулы. Вы станете более внимательными к своим ощущениям. Достигнув цели, вы поймете, как эти аспекты мешали вам жить более осознанно и полноценно. Инструкции — это лишь временные решения. Они не позволяют добраться до корня проблемы и не дают полного представления о работе нервной системы. Это пластырь на рану, а не средство для исправления ситуации. Как работают оценки? Далее вы найдете ряд вопросов. Не нужно анализировать каждый из них. Отвечайте сразу, как только в вашей голове родится ответ. Первый ответ почти всегда наиболее точен. Все последующие вопросы связаны с функционированием нервной системы. Они основаны на научных исследованиях и соответствуют проверенным опубликованным работам. Иными словами, в их основе лежат достоверные научные данные. Рассматривая утверждения, относящиеся к каждому вопросу, вспомните детали своей жизни за последний год и выберите наиболее подходящий ответ. Если это утверждение не относится к вашей жизни за последний год, вспомните, когда у вас был последний подобный опыт. Неважно, какой результат вы получите, высокий или низкий. Важно то, что вы заботитесь о себе и хотите узнать о своем психическом и эмоциональном здоровье. Если в какой-то момент во время опроса вы почувствуете себя некомфортно, пожалуйста, сделайте перерыв и вернитесь к нему, когда будете готовы. Оценка номер один. Бей, беги, замри. В современном мире почти каждый человек сталкивался с ситуацией, которая вызывает страх, тревогу или стресс. В таких случаях наш организм запускает механизм, который помогает справиться с этими эмоциями с помощью нервной системы. Если тело ощущает потенциальную угрозу, нервная система активирует одну или несколько реакций. Первое — стремление убежать или вступить в бой. Если убежать невозможно, мы переходим к следующему уровню защиты — борьбе. Это может выражаться в словесных перепалках, криках, физическом нападении или драке. Если не убежать, не бороться не получается, мы замираем, перестаем двигаться, нас словно парализуют, или мы теряем дар речи. Пол, возраст и предыдущий опыт также влияют на то, как организм реагирует на стрессовые ситуации. Каждая реакция организма имеет свои особенности и затрагивает определенные части нервной системы, области мозга и гормональный фон. У большинства людей преобладает одна реакция, но у некоторых наблюдается склонность к двум или даже ко всем трем. Ни одна из этих реакций не лучше и не хуже других. Все они важны и необходимы для нашего выживания. Однако если в прошлом имеются непроработанные травмы, система может надолго застрять в состоянии борьбы, бегства или замирания. Эти реакции активируются или сохраняются в повседневных ситуациях и переживаниях, которые напоминают о прошлых травмах. Этот тест покажет вам, к какой из реакций склонны вы. Бей. Мне говорят, что я часто использую защитные интонации в ходе обычного разговора. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда кто-то причиняет мне боль, я мщу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я даю отпор, когда сталкиваюсь с реальной или предполагаемой угрозой. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Если меня критикуют, я защищаюсь. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я считаю, что возмездие часто является лучшей формой защиты. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Люди всегда меня провоцируют. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я слишком остро реагирую на ситуации. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. У меня случаются вспышки гнева. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мои ссоры с людьми, как правило, затягиваются, а иногда длятся несколько часов или дней. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Люди боятся ко мне подойти, потому что не знают, как я отреагирую и опасаются моей реакции. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Беги. Если я вижу опасность, я стараюсь как можно скорее унести ноги. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. При виде недружелюбно настроенного незнакомца я постараюсь избежать контакта с ним. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я обычно выбегаю из дома во время ссоры. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я начинаю чувствовать себя некомфортно, я стараюсь поскорее выйти из ситуации. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я всеми средствами стараюсь избегать конфронтации. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда срабатывает пожарная сигнализация, я быстро эвакуирусь. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я быстро ухожу, когда чувствую, что другие вторгаются в мое личное пространство. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда люди дерутся в моем присутствии, я стараюсь как можно скорее убраться от них подальше. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я убегаю при первых признаках опасности. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я стараюсь как можно скорее уйти, если чувствую себя неловко в компании. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Замри. Когда я чувствую опасность, меня словно парализует. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда меня критикуют, я перестаю соображать. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я теряю дар речи в присутствии определенных людей. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Даже если я знаю, что хочу сказать, мне иногда трудно открыть рот. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я лежу, затаившись в своей постели, если слышу ночью странные звуки. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда мне страшно, мое тело коченеет. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня парализует само присутствие определенных людей или вещей. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не знаю, как реагировать, когда со мной неожиданно заговаривает незнакомый человек. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я замираю от страха, столкнувшись с кем-либо лицом к лицу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда мне страшно, мой мозг как будто перестает работать. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчет баллов. При создании этого теста был использован ряд существующих показателей для реакции на замирание. В данном тесте заимствованы показатели Fight T5 Core & Cooper 2016, Freeze Q1 Reuter et al. 2015 и Freeze T7 Smederevac et al. 2014. Несколько существующих мер также были отредактированы, чтобы получить версии MNEL Boy Q2, Jackson 2009, Boy Q4, 8 и 9, Jackson 2009, Appendix A Item Pool, Boy T5, Reuter et al. 2015, Boy Q10, Core & Cooper 2016, Замирание Q2, Smederevac Эт-Эл, 2014, замирание Т-5, Джексон, 2009, и замирание Q10, Джексон, 2009, Appendix A Item Pool. Все остальные пункты были созданы специально для этой шкалы. Подсчитайте, сколько раз каждая буква встречается в ваших ответах и запишите это число рядом с соответствующей буквой. Затем умножьте количество ответов на указанное количество баллов, сложите все полученные результаты, и вы узнаете итоговый балл. Обратите внимание на диапазон, в котором находится ваш балл. Мы будем использовать эти данные как основу для программы оздоровительных упражнений в следующей главе. Бей. А умножить на 5 равно. Б умножить на 4 равно. В умножить на 3 равно. Г умножить на 2 равно. Д умножить на 1 равно. Итого равно. Беги. А умножить на 5 равно. Б умножить на 4 равно. В умножить на 3 равно. Г умножить на 2 равно. Д умножить на 1 равно. Итого равно. Замри. А умножить на 5 равно. Б умножить на 4 равно. В умножить на 3 равно. Г умножить на 2 равно. Д умножить на 1 равно. Итого равно. Результат. От 42 до 50. Очень высокий. Очень высокий балл означает, что такая реакция для вас характерна. Это не хорошо и не плохо. Это лишь способ, которым ваша нервная система реагирует на ощущение опасности. У многих людей есть одна доминирующая реакция, к которой они склонны больше всего, а у некоторых могут наблюдаться высокие показатели по нескольким реакциям, особенно если в анамнезе есть травмы развития. Вы можете обнаружить, что легко раздражаетесь и ввязываетесь в драку, часто спорите или швыряетесь вещами, когда расстроены. Если вам свойственна реакция «беги», вам хочется как можно скорее выйти из некомфортной ситуации или убежать во время спора. Если показатели уровня замирания очень высоки, вы чувствуете, словно застыли и не способны действовать, думать или чувствовать. От 34 до 41 – высокий. Высокий балл означает, что такая реакция нервной системы возникает часто. Возможно, вы уже и сами знаете, что склонны проявлять агрессию, вам хочется убежать, если вам где-то некомфортно, или вы часто застываете и не способны действовать. А может быть, это ваша первая попытка осознать свои особенности. Здесь нет правильного или неправильного. Помните, что нервная система всегда стремится защитить вас и обезопасить, даже если ваша реакция несоразмерна ситуации. Какой бы ни была реакция, сейчас она, скорее всего, является автоматической, и у вас практически нет возможности ее выбирать. Со временем, благодаря практике, вы сможете развить в себе большее чувство контроля и, возможно, обнаружите, что реагируете менее остро. От 26 до 33. Средний. Средний балл означает, что вашей системе нравится такая реакция, и это совершенно нормально. Все люди разные. У каждого свой профиль реакции нервной системы. Так получилось, что эта реакция – часть вашей. Средний балл означает, что вы лишь иногда прибегаете к такой реакции, а в других ситуациях ведете себя более спокойно. Или это может означать, что вы используете эту реакцию часто, но не слишком в нее погружаясь. Например, во время ссоры вы можете испытывать желание ударить другого человека, но сохраняете достаточный уровень осознанности, чтобы понимать, что этого делать не стоит. Возможно, вы замираете, но только иногда, или оттаиваете и возвращаетесь к исходному состоянию легче, чем другие. Самое главное, что вы здесь и заботитесь о себе. Обретя осознанность, вы обретете уверенность в себе и более широкий выбор средств при столкновении со стрессовыми или опасными ситуациями в будущем. От 10 до 25. Низкий. Низкий балл говорит о том, что данная реакция для вас не характерна, хотя изредка вы и можете к ней прибегать. В жизни мы все сталкиваемся с трудностями, которые на определенном этапе кажутся нам непреодолимыми. Возможно, ваша нервная система реагирует на стрессы по-разному, выбирая то борьбу, то бегство, то замирание в зависимости от обстоятельств. Если у вас более высокие баллы по другим ответам, то, скорее всего, вам быстрее станет лучше, если вы сначала проработаете их. Если все ваши показатели находятся в низком диапазоне, это отличный признак того, что в вашей системе уже заложена большая устойчивость к внешним воздействиям. Оценка номер 2. Целевой подход. Время от времени перед каждым из нас встают задачи, которые мы не хотим выполнять и которые даже вызывают тревогу и страх. Здоровый человек, как правило, подходит к решению задачи со всей серьезностью и находит способ справиться со своими негативными чувствами. Однако в случае неразрешенной травмы нервная система слишком напряжена и перегружена, и чтобы защититься от этих неприятных ощущений, человек может начать откладывать выполнение задач, то есть прокрастинировать. Страх и неопределенность, связанные с выполнением задачи, вызывают две основные реакции – мобилизацию «бей-беги» и отключение «замри». Когда активируется система «бей или беги», возможны две формы реакции – мобилизация внутрь и мобилизация наружу. Первый сценарий предусматривает, что энергия «бей-беги» используется для чрезмерного увлечения какой-либо задачей. Это может проявляться в дотошной проверке каждой детали. Мобилизация наружу означает, что энергия «бей или беги» используется для активного избегания задачи, заставляя человека в ночь перед важным экзаменом заниматься чем угодно, уборкой или разбором вещей, но только не учебой. Другой вариант – отстранение. У человека активируется блуждающий нерв, что приводит к отключению сознания и ощущению, похожему на обморок. Люди, у которых наблюдается такая реакция, могут дремать или увлеченно смотреть сериалы, в то время как перед ними стоит важная задача. Независимо от того, как именно человек решает задачи, связанные с тревогой, важно проявлять сострадание. Хотя все эти формы прокрастинации влияют на жизнь негативно, такое поведение часто является подсознательной попыткой защитить себя от переполняющих чувств. Как правило, у людей один из вариантов набирает больше баллов, чем остальные, хотя в случае наличия сложной травмы возможна любая комбинация. Мобилизация. Когда мне нужно выполнить какую-то задачу, я сосредотачиваюсь на ней и остаюсь одержимым ею до тех пор, пока с ней не справлюсь. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я погружен в какой-либо проект, всегда проверяю, все ли я делаю правильно. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Все на свете, включая светские мероприятия, перестает для меня существовать, когда передо мной стоит важная задача, которую необходимо выполнить. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не считаю, что достиг успеха в своей работе, если при ее выполнении не выложился на 150%. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Моя цель — завершить проект как можно скорее, независимо от установленных сроков выполнения. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я замечаю, что активен и занимаюсь другими делами, которые отвлекают от текущей задачи. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я занят очень трудным делом, я выполняю физические упражнения, чтобы снять напряжение. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда кто-то на меня обижен, мне становится легче, если я займусь уборкой или организацией пространства. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я тревожусь перед тем, как приступить к выполнению новой задачи, я вместо нее берусь за другие проекты. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Если меня беспокоит какая-то неотложная задача, я стараюсь занять себя чем-то другим и отвлечься. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Отстранение. Глядя на длинный список дел, мне в первую очередь хочется пойти вздремнуть. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я замечаю, что сижу в соцсетях, на сайтах или в приложениях, когда следовало бы заниматься другими делами. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я перегружен, я обычно отключаюсь. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда у меня появляется новая задача, я делаю все, чтобы отключить мозг и не думать о ней. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я испытываю стресс из-за своих обязанностей, я снимаю напряжение с помощью препаратов и алкоголя. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Иногда я просто не в состоянии взяться за новый проект, даже если это важно. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я сутками смотрю телевизор, даже когда у меня есть важные дела и обязанности. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне часто хочется отказаться от своих целей, когда я чувствую усталость или разочарование. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда у меня возникает неотложное дело, я ловлю себя на том, что мечтаю о других вещах, которыми хотел бы заняться. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я чувствую, что перегружен, я прячусь в свою скорлупу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчет баллов. Мобилизация. А. Умножить на 5 равно. Б. Умножить на 4 равно. В. Умножить на 3 равно. Г. Умножить на 2 равно. Д. Умножить на 1 равно. Итого равно отстранение. А умножить на 5 равно Б умножить на 4 равно В умножить на 3 равно Г умножить на 2 равно Д умножить на 1 равно итого равно результат. Задачный подход – это новая концепция, разработанная для этой книги. Мы сверились с существующими исследованиями в следующих областях и выбрали цитаты, связанные с прокрастинацией Бикер и Крапанзана, 2010, Стил, 2007, эмоциональной дисрегуляцией Амали, Чоудхури и Питчелл, 2017, Экерт и другие, 2016, Лейт и Баумайстер, 1996, Сираис и Гигере, 2018, Тонусом блуждающего нерва, Бошен, 2001, Бошен, Гацке, Коп и Мит, 2007, Раш и Агьерре Камачо, 2012, Психологической гибкостью, Глик, Милштейн и Орсилло, 2014, и Теории чувствительности к подкреплению, Кор и Купер, 2016. Все пункты были созданы специально для этого теста. От 42 до 50. Очень высокий. Очень высокий балл означает, что вашему организму не нравится справляться с задачами, которые вызывают тревогу. Замечательно, что вы слушаете эту книгу и имеете возможность научиться поддерживать свою нервную систему необходимым ей образом. В состоянии мобилизации вы часто обнаруживаете, что в период экзаменов заняты всем, кроме учебы. Или, напротив, вы можете переусердствовать с учебой и довести себя до истощения. Сами понимаете, ни один из этих вариантов не поможет вам успешно сдать экзамен. Если вы набрали высокие баллы как по мобилизации, так и по отстранению, ваша реакция может меняться в зависимости от задачи или ситуации. Как только вы приведете свою нервную систему в состояние большего равновесия, вам станет легче справляться с жизненными трудностями. От 34 до 41. Высокий. Высокий балл означает, что вашей нервной системе не помешала бы помощь. Это нормально, ведь нам всем иногда нужна поддержка, не так ли? В состоянии мобилизации вы можете засиживаться допоздна, перепроверяя электронную таблицу или начиная новый проект по рукоделию, несмотря на то, что утром вам нужно выступить с презентацией. В состоянии отстранения вы проводите больше времени, чем хотели бы, рассеянно листая ленту в телефоне и не находя в себе сил встать и начать работать. Когда вернетесь к своему центру, где скрыта ваша истинная сила, вы в случае необходимости сумеете сосредотачиваться здоровым и гармоничным образом. От 26 до 33. Средний. Средний балл свидетельствует о том, что вам иногда бывает трудно сосредоточиться и выполнить задачу. Осознание — первый шаг к переменам, и, проходя эти тесты, вы уже на правильном пути. Вы замечаете, что мобилизуетесь или отстраняетесь только в определенное время или в конкретных ситуациях. Похвалите себя за усилия, которые прикладываете, чтобы разумно и логично составить список дел. Пожалейте себя, когда вам не удается выполнить задуманное. Позволяя себе ошибаться, вы даете себе возможность наблюдать за реакцией своей нервной системы. От 18 до 25. Низкий. Низкий балл означает, что данная форма тревоги, связанная с выполнением задач, возникает у вас лишь изредка, а если и возникает, то имеет небольшую интенсивность. Временами вы раздражаетесь на себя, но все равно справляетесь с большинством важных задач, даже если они не приносят удовольствия. Обращайте внимание на то, когда вы оказываетесь в состоянии мобилизации или отстранения и на способствующие этому обстоятельства. Чем больше вы будете знать о своих шаблонах, тем быстрее справитесь с прокрастинацией, а со временем и вовсе избавитесь от этой модели поведения. От 10 до 17. Очень низкий. Если вы получили очень низкий балл по одному из подходов к выполнению задач, это значит, что данный тип поведения в вашей жизни встречается крайне редко. Если же вы набрали более высокий балл по противоположному подходу, то ваша модель поведения становится более понятной. Однако, если вы набрали низкие или очень низкие баллы по обоим показателям, поздравляю! Вы либо проделали огромную работу, чтобы достичь такого результата, либо вам повезло, и у вас сформирован здоровый подход к решению задач. Оценка номер 3. Организационный стиль. Человек с хорошо функционирующей нервной системой чаще всего испытывает чувство уверенности, согласованности, гибкости и устойчивости даже перед лицом стресса и трудностей. Организационный стиль поведения — это показатель того, насколько нервная система согласна работать даже за пределами этого состояния гармонии и стабильности. Чаще всего ей это не удается из-за застрявшей в теле непроработанной травмы. Здоровая зона нервной системы обычно определяется границами допустимого диапазона или окна толерантности, описанного Огденом, Минтоном и Пейном в 2006 году. Это означает, что человек способен справляться со случайными отклонениями от этого диапазона. Однако дезорганизованная нервная система часто функционирует выше или ниже этого предела с чрезмерно сильной гипервозбуждением или слишком слабой гиповозбуждением, активацией. Гипервозбуждение, также известное как фрагментация, характеризуется активацией симпатического отдела нервной системы, реакцией «бей или беги». Это приводит к фрагментации системы, когда человеку становится трудно управлять переполняющими его эмоциями и мыслями, что приводит к излишней настороженности. Гипервозбуждение, также известное как ригидность, связано с активацией дорсальной ветви блуждающего нерва. В результате возникает ощущение ригидности внутри системы, и человек испытывает эмоциональное оцепенение, демонстрирует негибкое поведение и склонность к диссоциации. Каждая крайность связана с определенными физическими, умственными, эмоциональными и поведенческими особенностями. Любой человек может иногда испытывать нарушение регуляции нервной системы, однако при наличии непроработанной травмы он либо застревает в таком состоянии, либо с легкостью попадает в одну из крайностей. А некоторых людей и вовсе шатает из стороны в сторону. Поняв свой организационный стиль, вы выявите те области, в которых испытываете трудности и которые связаны с состоянием нервной системы. Вы можете этого даже не осознавать. Выполняя упражнения с учетом особенностей вашей системы, вы обретете внутреннее спокойствие, уверенность и гармонию. Ригидность. Я придерживаюсь строгого распорядка дня и расстраиваюсь, если все идет не по плану. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно изменить свой подход к выполнению задач, даже если он не приносит успеха. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я ловлю себя на том, что делаю то, что должен, а не то, что хочу делать. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не выношу, когда вокруг беспорядок и все плохо организовано. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Временами возникает ощущение, будто я не могу сфокусировать взгляд на вещах вокруг меня. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. У меня есть склонность к диарее. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую себя скорее уставшим, нежели энергичным. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Бывают моменты, когда я не могу сдвинуться с места, хотя и хочу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Находясь там, где я не хочу быть, я мысленно переношусь в другое место. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую себя как в тумане, и все вокруг кажется нереальным. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мое мнение довольно устойчиво и редко меняется. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. У меня все или черное, или белое, серого не дано. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я часто не ощущаю эмоциональной связи с тем, что происходит вокруг. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно плакать, когда грустно. Слезы как будто не приходят. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Иногда я чувствую себя роботом, а не человеком. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня часто покидает надежда. Я ощущаю себя беспомощной жертвой. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Фрагментация. Я вечно что-то теряю. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я одновременно берусь за массу проектов, при этом многие из них не довожу до конца. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно следовать указаниям и выполнять инструкции. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно соблюдать дисциплину и придерживаться установленного режима. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно уснуть, и я часто просыпаюсь. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я страдаю от запоров. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я замечаю, что мне трудно усидеть на месте, когда в голове полно мыслей. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Бывают моменты, когда я чувствую, что во рту пересохло и никак не могу утолить жажду. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мой разум без устали прокручивает разные мысли, темы или события, даже если я этого не хочу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда мысли блуждают, мне трудно снова сосредоточиться. А. Всегда. Б. Часто. В. иногда, Г, редко, Д, никогда. Такое ощущение, будто мой разум постоянно анализирует то, что происходит в жизни. А, всегда, Б, часто, В, иногда, Г, редко, Д, никогда. Мой разум постоянно в движении. Мне трудно сосредоточиться на одной конкретной мысли. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне приходится все время быть начеку. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую, что людям нельзя доверять. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня легко взбудоражить и заставить нервничать. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я расстроен, меня переполняют эмоции. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчет баллов. При создании этого теста был учтен ряд существующих показателей в смежных областях. Эта шкала заимствует Q2 из краткой формы шкалы ригидности Уэсли WRS, зеленый Левит, 1954. Q9 из шкалы диссоциативных переживаний подростков ADES, Армстронг, Пантом, Карлсон, Либеро и Смит, 1997. Q10 из контрольного списка симптомов травмы 40, Брайери и Рунц, 1989. Q27 из шкалы гипервозбуждения HAS, Хаммот, Барский и Регистейн, 2001. Q29 и 30 из опросника посттравматических когнитивных процессов PCI, FOA и другие, 1999. Q31 из шкалы эмоциональной реактивности ERS, NOC и другие, 2008. И Q32 из многомерной шкалы оценки регуляции эмоций и нарушений регуляции MAERD, Грац и Ремер, 2004. Все остальные пункты были специально созданы для этого теста. Результат. От 68 до 80. Очень высокий. Очень высокий балл указывает на то, что ригидность или фрагментация в большом количестве присутствует в вашем теле и жизни в целом. Очень высокий показатель ригидности свидетельствует, что ваша нервная система настолько отключена, что кажется, будто ваши разум и тело вот-вот превратятся в камень. При строгом распорядке дня, назойливых мыслях и ограниченном эмоциональном поле ригидность может в некоторой степени подавить тревогу, но это не обязательно принесет удовольствие. Очень высокий показатель фрагментации означает, что ваша нервная система настолько перегружена, что вас часто захлестывает эмоциональный ураган. В таком состоянии трудно хоть что-нибудь делать правильно, сложно придерживаться привычного графика, а проблемы со сном и эмоциональное возбуждение становятся нормой. Очень высокие показатели ригидности и фрагментации говорят о том, что ваша нервная система, возможно, компенсирует настолько сильную перегруженность и переполненность, фрагментация, что в попытке найти облегчение переходит в другую крайность, ригидность. Любая информация полезна. Чем лучше вы понимаете свои паттерны поведения, даже если они переходят в крайности, тем больше у вас сил сделать один шаг, затем другой, затем третий, к жизни, в которой вы ощущаете стабильность, равновесие и покой. От 55 до 67. Высокий. Высокий балл указывает на то, что с ригидностью и фрагментацией у вас серьезные проблемы. Если вы набрали высокий балл по шкале ригидности, это может означать, что нарушение регуляции нервной системы в вашей повседневной жизни не редкость. Возможно, вам не понравится, если кто-то закатит для вас грандиозную вечеринку по случаю дня рождения, а вы будете чувствовать себя настолько неловко, что даже не сумеете насладиться тортом. С другой стороны, высокий балл по шкале фрагментации может указывать на то, что вы испытываете трудности с достижением базовых целей и задач, вы часто отвлекаетесь или переутомляетесь в процессе. Если же вы набрали высокие баллы в обоих тестах, это может означать, что ваша нервная система постоянно колеблется между этими состояниями, или что в одних ситуациях вы прибегаете к ригидности, а в других — к фрагментации. Все люди разные, и их модели поведения сильно различаются. Упражнения помогут вам привести свою систему в соответствие с той жизнью, которую вы по-настоящему хотите жить. От 39 до 50. Средний. Средний балл указывает на то, что ригидность или фрагментация могут доставлять вам некоторые неудобства, но при этом вы, по крайней мере, часть времени проводите в пределах здорового окна толерантности. Возможно, определенные люди, места или ситуации провоцируют проявление ригидности или фрагментации, и эти чувства сохраняются дольше, чем вам хотелось бы, но не настолько долго, чтобы вы испытывали их 24/7. Если вы какое-то время уже работали над собой, средний балл может быть признаком прогресса. Ригидный человек может испытывать трудности, когда планы меняются в последнюю минуту, или не понимать, как реагировать, когда другие плачут во время просмотра грустного фильма, но при этом быть способным выдерживать дискомфорт. Человек с фрагментацией часто теряет ключи, опаздывает и сажает на рубашку кофейное пятно, но, по крайней мере, он все же приходит на работу. Средние баллы означают, что ваша жизнь в значительной степени отмечена ригидностью или фрагментацией, но сквозь них временами просвечивает солнце. От 29 до 41. Низкий. Низкий балл говорит о том, что ригидность и фрагментация влияют на вашу жизнь в меньшей степени, вас могут раздражать некоторые их проявления, но в целом они не являются определяющими в вашей жизни. Если один показатель низкий, а другой выше, более высокий показатель демонстрирует, что оказывает большее влияние на вашу жизнь. Если оба показателя низкие, ваша нервная система функционирует вполне здоровым образом, и у вас наблюдаются лишь незначительные или редкие случаи нарушения регуляции. От 16 до 28. Очень низкий. Очень низкий балл говорит о том, что в вашем организме и в более широком смысле в вашей жизни проблемы с ригидностью и фрагментацией не критичны. Обратите внимание на результаты по каждому из этих тестов. Если по одному из них вы набрали более высокий балл, это служит сигналом к тому, чтобы заняться упражнениями для улучшения состояния этой системы. Если же оба результата низкие, поздравляю! Скорее всего, ваша нервная система функционирует нормально. Возможно, вы лишь изредка чувствуете себя не в своей тарелке, но это не похоже на серьезную проблему с регуляцией нейронов. Оценка номер 4. Шкала чувствительности. 5 органов чувств помогают нашей нервной системе воспринимать и осмысливать окружающий мир. Однако, если в прошлом имелись травмы, наши органы чувств не всегда правильно интегрированы. В результате люди становятся сверхчувствительными, и то, что другие воспринимают как обычные звуки, картинки и ощущения, у них вызывает дискомфорт и даже подавленное состояние. И наоборот, у некоторых людей может наблюдаться пониженная чувствительность, и они не замечают и не фиксируют определенные ощущения. Это приводит к нехватке осознанности и к отстраненности. Также существуют люди, у которых наблюдается сочетание повышенной и пониженной чувствительности, или они могут быть чрезмерно чувствительными к одним ощущениям и невосприимчивы к другим. Этот тест поможет вам понять, как ваша нервная система реагирует на различные стимулы. Слабая чувствительность. Я не замечаю, когда кто-то входит в комнату. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. При просмотре спортивных игр мне трудно отследить, у какого игрока мяч. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно подобрать в магазине свитер, чтобы его цвет подходил к цвету оставшихся дома брюк. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно отыскать человека в толпе. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не улавливаю слишком низкочастотные звуки, например, низкие голоса или басы в музыке. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда говорит кто-то другой, я не улавливаю тонкостей. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Со слухом у меня все в порядке, но я все равно часто не замечаю, когда кто-то окликает меня по имени. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно различать слова в песнях. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не чувствую, когда кто-то ко мне прикасается. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. У меня очень высокий болевой порог. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не замечаю, когда у меня грязные руки или лицо. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я нахожу на своем теле порезы и синяки, но не помню, когда и где ударился или порезался. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я спокойно переношу резкие запахи и вкус острых блюд. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не отличу по вкусу один сорт яблок от другого. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я бы не почувствовал, если бы в моем стакане с водой растворили чайную ложку соли. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я случайно съедал испорченные продукты и не замечал этого. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Если где-то что-то загорится, я замечу это последним. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не смогу отличить по запаху знакомого человека от незнакомого. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не чувствую запахов, которые замечают другие. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. По одному только запаху я не могу определить, чистая моя одежда или грязная. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Высокая чувствительность. Мне мешает яркий свет. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне нужны солнцезащитные очки, даже когда на улице пасмурно. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне неприятны напряженные визуальные сцены, такие как бурные вечеринки, стихийные бедствия или драки в кино. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не могу работать в кафе, потому что меня отвлекает любая активность и движение. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда другие смотрят телевизор, я либо выхожу из комнаты, либо прошу убавить звук. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня раздражают звуки, которые издают другие люди во время еды. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне трудно работать под фоновый шум. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня пугают резкие и неожиданные звуки, такие как сирены или автомобильная сигнализация. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня раздражают определенные элементы одежды, такие как швы, этикетки, а также некоторые текстуры ткани и украшения. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне неприятно, когда ко мне прикасаются, например, во время стрижки или визита к врачу. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Мне не нравится, когда мне приходится стоять слишком близко к людям в очереди. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я стараюсь не ходить босиком по грязи или песку. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не люблю мятные конфеты или жвачки с резким вкусом. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствителен к текстуре пищи. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я всегда покупаю продукты одной и той же марки. Если в магазине не окажется того, что мне нужно, я не возьму ничего. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я раньше других почувствую, что еда испортилась, и не стану ее есть. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я безумно чувствителен к резким вкусам. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Меня угнетает запах чужих дезодорантов, шампуней или мыла. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я остро реагирую на запахи, которые остальных ничуть не беспокоят. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я не стану есть пищу, которая странно пахнет. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчет баллов. Для создания этого теста был использован ряд существующих методов определения чувствительности. Данная шкала заимствует Q3, 5, 15, 17, 18, 20, 24, 35 и 37 из коэффициента сенсорного восприятия SPQ Тавасали et al. 2014 и Q11, 19, 27, 33 и 40 из сенсорного профиля взрослого ASP Браун et al. 2001. Кроме того, Q23 был отредактирован по шкале высокочувствительного человека HSPS Аарон и Эрн 1997, а Q32 был отредактирован по краткому сенсорному профилю Томчик и Дан 2007. Все остальные пункты были созданы специально для этого теста. Слабая чувствительность. А. Умножить на 5 равно. Б. Умножить на 4 равно. В. Умножить на 3 равно. Г. Умножить на 2 равно. Д. Умножить на 1 равно. Итого равно. Высокая чувствительность. А. Умножить на 5 равно. Б. Умножить на 4 равно. В. Умножить на 3 равно. Г. Умножить на 2 равно. Д. Умножить на 1 равно. Итого равно. Результат. От 84 до 100. Очень высокий. Очень высокий балл указывает на то, что ваша нервная система плохо настроена на обработку чувств. Но помните, знание — сила. Если у вас повышенная чувствительность, у вас складывается ощущение, что кто-то выкрутил громкость ваших чувств до предела, а жить в такой обстановке весьма некомфортно. Приходится перекраивать распорядок дня или избегать определенных людей, мест или ситуаций. Если вы гипочувствительны, то вследствие недостатка осознанности вам будет казаться, что громкость настолько мала, что вы даже не понимаете, играет музыка или нет. Отключаясь от окружающего мира, вы пропускаете важные сигналы, которые очевидны для других. Очень высокий балл может вызывать беспокойство, но не стоит паниковать. Это лишь означает, что в вас заложен огромный потенциал для развития. От 67 до 83. Высокий. Высокий балл означает, что ваше тело испытывает либо слишком сильное, либо слишком слабое возбуждение. Ваша нервная система не справляется с обработкой чувств. Гиперчувствительный человек решит, что вода в ванне обжигает, а гипочувствительный скажет, что она едва теплая. Обращение к своим чувствам поможет вам понять, как усилить или ослабить реакцию тела и достичь более приятного ощущения стабильности. От 50 до 66. Средний. Этот диапазон указывает на то, что у вас могут быть некоторые проблемы с органами чувств. При повышенной чувствительности ощущения могут вас беспокоить, хотя они и не являются изнурительными. Вы по-прежнему справляетесь. Можно использовать стратегии для минимизации дискомфорта. Например, брать с собой в компьютерный класс беруши, если удары других пользователей по клавиатуре вызывают раздражение. Если говорить о гипочувствительности, то недостаточное осознание своих чувств может вызывать ощущение оторванности от окружающего мира. Но в целом вы чувствуете себя довольно хорошо. Возможно, вы включаете телевизор громче, чем хотелось бы вашему супругу, но не настолько громко, чтобы партнер выбежал из комнаты. В целом, ваша нервная система обладает некоторой гипер- или гипочувствительностью, но это не мешает вам в повседневной жизни. От 33 до 49. низкий. Низкий балл означает, что ваша нервная система относительно адекватно реагирует на ощущения. Когда повышенная чувствительность все-таки дает о себе знать, это скорее раздражает, чем вызывает панику. Гипочувствительные люди пребывают в небольшом оцепенении, но все-таки присутствуют в настоящем в достаточной степени, чтобы справляться с повесткой дня. От 20 до 32. Очень низкий. Очень низкий балл означает, что у вашей нервной системы практически нет проблем с обработкой чувств, и они не вызывают у вас дополнительного стресса. Даже если этикетка на спине вашей рубашки время от времени немного царапается, вас это совершенно не беспокоит. Однако низкий уровень гипочувствительности свидетельствует о том, что вы достаточно хорошо осознаете свои чувства, чтобы они не создавали серьезных проблем. Вы никогда не сожжете дом. Даже если порой вам требуется на секунду больше времени, чем вашим близким, чтобы заметить, что на плите что-то горит. Оценка номер 5. Интероцепция. Интероцепция — это способность ощущать внутреннее состояние своего тела. Мы получаем внутренние сигналы, некоторые из нас называют это шестым чувством, и они проявляются в ощущениях, напоминающих интуицию. Чем выше наша внутренняя осознанность, чем точнее мы умеем определять свои чувства, тем больше у нас сил, чтобы справляться с жизненными трудностями и принимать верные решения. При наличии травмы интероцептивные способности человека снижаются, поскольку прошлая негативная энергия остается активной внутри тела, что приводит к разным проблемам в физическом, умственном и эмоциональном плане. Многие люди, пережившие травму, учатся заглушать и подавлять эти неприятные ощущения, чтобы защитить себя. Однако такой дискомфорт, подавленность и оцепенение невольно притупляют осознание, которое также является источником нашей силы. Интероцепция — это навык, который можно развить. Он позволит нам стать более осознанными и повысить ясность восприятия. Интероцепция. Я замечаю, когда мне некомфортно в собственном теле. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я стараюсь устранить или смягчить ощущение дискомфорта. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я стараюсь не отвлекаться от своих ощущений, даже когда мне неприятно. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую, когда что-то не так в моем теле. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я способен отличить приятные ощущения в теле от неприятных. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я могу следить за своим дыханием, не отвлекаясь на происходящее вокруг. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я могу следить за своей осанкой и одновременно с кем-то разговаривать. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда в моей жизни что-то не так, я ощущаю это своим телом. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я замечаю, как меняется мое тело, когда я рад и чувствую себя счастливым. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я привношу в свое тело осознанность, я испытываю спокойствие. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда меня одолевают мысли, я могу успокоить разум, сосредоточившись на ощущении своего тела или дыхании. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я прислушиваюсь к телу, чтобы получить информацию о своем эмоциональном состоянии. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Когда я расстроен, я не торопясь исследую, что чувствует мое тело. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я чувствую, что мое тело — безопасное место. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Я доверяю ощущениям своего тела. А. Всегда. Б. Часто. В. Иногда. Г. Редко. Д. Никогда. Подсчет баллов. Данный тест был адаптирован на основе многомерной оценки интероцептивного сознания, версия 2, MAIA 2, Мейлинг, 2018. Кроме того, при создании этого теста был использован материал из существующих на эту тему исследований и письменных работ. Избранные цитаты включают Крейга, 2003, Сеунена, Влааена и Вандиста, 2016. Дамасио, 2003, Харшоу, 2015, Маккелламса, 2014, Меллинга, 2016, Огдена, Минтона и Пейна, 2006, Порджеса, 2011 и Вандерколка, 2014. А умножить на 5 равно, Б умножить на 4 равно, В умножить на 3 равно, Г умножить на 2 равно, Д умножить на 1 равно, итого равно. Результат. От 68 до 80. Очень высокий. Очень высокий балл делает вас похожим на волшебника, мастера интероцепции, заглядывающего в свой внутренний мир с помощью хрустального шара. Вы подмечаете и осознаете все, что происходит в вашем теле, независимо от того, приятное это ощущение или нет. Ваша величайшая сила заключается в способности скользить по волнам жизни, даже в десятибальный шторм, не теряя внутреннего спокойствия и сосредоточенности и оставаясь верным себе. Продолжайте и дальше наслаждаться глубокими ощущениями, которые вы установили со своим телом и духом. От 55 до 67. Высокий. С высоким показателем интероцепции вы похожи на великого мастера йоги, который чаще всего пребывает в гармонии со своим разумом, телом, духом и природой. Время от времени вас охватывает свойственное людям смятение, и вы отстраняетесь, но в целом ваша интероцепция превосходна, и вы способны вернуть ее, когда она ослабевает. От 42 до 54. Средний. Средний балл означает, что вашу интероцепцию можно назвать не более чем удовлетворительной. Представьте себе экстрасенса, который с предельной точностью предсказывает некоторые детали вашего будущего, но при этом не замечает стоящего в комнате ярко-розового слона. У вас налажены отношения с собственным внутренним миром, и иногда ваша система настроена хорошо, но иногда в ней слышны помехи. Возможно, вы порой игнорируете внутренний голос, а потом с досадой восклицаете: «Я знал, что так и будет». Отмечайте, когда у вас получается присутствовать в моменте и доверять своему телу, и проявляйте к себе эмпатию, когда отключаетесь. Развивая интероцепцию, вы научитесь лучше слышать себя и эффективнее погружаться в свой внутренний мир. От 29 до 41. Низкий. Если у вас низкий уровень интероцепции, то образ плавающей головки патефона послужит точным отображением вашего внутреннего опыта. Оторванный от тела разум не может хорошо слышать. Вашему телу есть что сказать, но вы, к сожалению, его не слышите. Поэтому многие аспекты жизни постепенно уходят на второй план. Помните, это не ваша вина. Это реакция вашего тела на прошлые травмы. Практикуя интероцепцию, вы начнете замечать ощущения и эмоции в своем теле, повысите уровень осознанности и в конечном итоге научитесь успокаивать себя с помощью своего тела и дыхания. От 16 до 28. Очень низкий. Очень низкий показатель интероцепции говорит о том, что впереди вас ждут большие возможности для совершенствования и захватывающие приключения. В наши дни многие люди безнадежно оторваны от своего тела. В культуре, где превозносят разум над материей, вы далеко не одиноки. По мере того, как вы будете подниматься по лестнице, повышая свой уровень интероцепции, жизнь станет ярче, и вы почувствуете более глубокую связь со своим телом и самим собой. Возможно, вы столкнетесь с неприятными ощущениями, но это все равно будет прогресс. Научиться просто быть с этими чувствами — это тот же навык, который позволяет нам быть с нашей радостью и счастьем. Проходите этот путь шаг за шагом, но двигайтесь вперед только тогда, когда ваше тело почувствует себя готовым. Со временем вы почувствуете себя более сосредоточенным и собранным, чем когда-либо прежде.